В это время Карл, всклокоченный, с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил на драку. Не прошло и 10 минут, как 20 собак выбыли из строя. «Догов!» — крикнул король. «Догов!» Выжлятник спустил 2 молосских догов, которые ринулись в свалку, расталкивая и опрокидывая все. Одетые в кольчуги, они мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанье ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щелкнул клыками от ярости и боли. «Браво, зубастый! Браво, удалой!» — кричал Карл IX. «Смелей, собачки! Рогатину! Рогатину!» «Не хотите ли мою аркебузу?» — спросил герцог Алансонский. «Нет-нет!» — крикнул король. «Пулю не чувствуешь, как она входит! Никакого удовольствия! А рогатину чувствуешь! Рогатину! Рогатину!» Королю подали охотничью рогатину с стальным закаленным пером. «Брат, осторожнее!» — крикнула Маргарита. «У-лю-лю! У-лю-лю!» — закричала герцогиня Неверская. «Сир, не промахнитесь! Пырните хорошенько этого гугенота!» «Будьте покойны, герцогиня!» — ответил Карл. Взяв рогатину наперевес, он кинулся на кабана, которого 2 дога держали с такой силой, что он не мог избежать удара. Но, увидев блестящее перо рогатину, зверь отклонился в сторону, и рогатина попала ему не в грудь, а скользнула по лопатке, ударила в камень, к которому прислонился задом зверь, и затупилась. «Тысяча чертей промазал!» — крикнул король. «Рогатину! Рогатину!» Король осадил лошадь, как делают ездоки перед прыжком, и отшвырнул уже негодную рогатину. Один охотник хотел подать ему другую, но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя грозившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов молосских догов свои растерзанные уши и с налившимися кровью глазами вздыбленной щетиной, шумно выпуская воздух, как кузнечный мех, опустив голову и щелкая клыками, отвратительный и страшный налетел на лошадь короля. Карл IX был опытный охотник и предвидел возможность нападения. Он поднял лошадь на дыбы, но не рассчитал силы и слишком туго натянул поводья. Лошадь от чересчур затянутых удил, а может быть и от испуга, запрокинулась назад. У всех зрителей вырвался крик ужаса. Лошадь упала и придавила королю ногу. «Сир, отдайте повод!» — крикнул Генрих Наварский. Король бросил поводья, левой рукой ухватился за седло, а правой старался вытащить охотничий нож. Но, к несчастью, ножны зажало телом короля, и нож не вынимался. «Кабан! Кабан!» — кричал король. «Ко мне, Франсуа, на помощь!» Между тем лошадь, предоставленная самой себе, словно поняв грозившую ее хозяину опасность, напрягла все мускулы и уже поднялась на 3 ноги, но в ту же минуту Генрих Наварский увидел, как герцог Франсуа, услышав призыв своего брата, страшно побледнел, приложил аркебузу к плечу и выстрелил. Пуля ударила не в кабана, который был в 2 шагах от короля, а раздробила колено королевской лошади, и она ткнулась мордой в землю. Кабан бросился на короля и одним ударом клыка распорол ему сапог. «О!» — прошептал побелевшими губами герцог Алансонский. «Кажется, королем Франции будет герцог Анжуйский, а королем Польши я». В самом деле кабан уже добрался до самой ляжки Карла, как вдруг король почувствовал, что кто-то приподнял ему руку. Затем перед его глазами сверкнул клинок и весь вонзился под лопатку зверю. В то же время чья-то одетая в железную перчатку рука оттолкнула кабанье рыло, уже проникшее под платье короля. Карл, успевший высвободить ногу, пока поднималась его лошадь, с трудом встал и, увидев на себе струившуюся кровь, побледнел, как смерть. «Сир», — — сказал Генрих Наварский, все еще стоя на коленях и придерживая кабана, раненого в сердце. — Это пустяки. Ваше Величество не ранены. Я отвел клык. Затем он встал, оставив нож в туше зверя, и кабан упал, истекая кровью, хлынувшей не из раны, а из горла. Карл IX, стоя среди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломленный криками ужаса, способными поколебать мужество в самом стойком человеке, одно мгновение был готов упасть тут же, рядом с тушей издыхающего кабана. Но король взял себя в руки и, обернувшись к Генриху Наварскому, пожал ему руку, сопровождая свое рукопожатие взглядом, где блеснуло теплое, подлинное чувство, вспыхнувшее в сердце короля впервые за все 24 года его жизни. «Спасибо, Анрио», — сказал он. «Бедный брат!» — воскликнул герцог Алансонский, подходя к Карлу. «А это ты, Франсуа», — сказал король. «Ну, знаменитый стрелок, где твоя пуля?» «Наверное, она расплющилась о шкуру кабана». «Что вы, боже мой!» — воскликнул Генрих, прекрасно разыгрывая изумление. «Видите, Франсуа, ваша пуля раздробила ногу лошади его величества. Как странно!» «Это правда?» — спросил король. «Возможно, — уныло ответил герцог, — у меня так дрожали руки. Несомненно одно, для такого искусного стрелка, как вы, Франсуа, выстрел небывалый», — сказал Карл IX, нахмурив брови. «Еще раз спасибо, Анрио». «Господа! — продолжал он, обращаясь ко всем, — возвращаемся в Париж, с меня довольно». Маргарита подъехала поздравить Генриха. «Да-да, Марго, — сказал Карл IX, — похвали его от чистого сердца. Без него французского короля звали бы теперь Генрих III». «Увы, мадам, — тихо сказал Биарниц, — герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь обозлится еще больше, но как быть? Каждый делает, что может. Спросите хоть герцога Алансонского». Он нагнулся, вытащил из туши кабана охотничий нож и раза три всадил его в землю, чтобы счистить кровь.